Растерянность и отчаяние сменились решимостью. Нужно было действовать, не теряя ни единой минуты. У него был только один единственный шанс уцелеть, максимально быстро оказаться как можно дальше от этой виллы, от Кипра и, главное, от самого Назарова. Розовский не стал даже возвращать дискету на место, на это уже не было времени. Он лишь вызвал на дисплее резервный счет Женевского банка. На счету фирмы в Женеве оказалось больше 300 миллионов долларов. Вот из них он и возьмет свою долю. Розовский стер из памяти Спарка полученную им информацию, погасил свет и вышел из компьютерной. Поднялся на верхнюю террасу, свет библиотеки еще горел. Неспешно, попыхивая сигарой, чтобы не возбудить никаких подозрений охраны, прошел в свою комнату и быстро переоделся. Через 10 минут он уже ехал на такси в Ларнакский аэропорт. Чем дальше каравелла удалялась от Кипра, тем больше успокаивался Розовский. Пассажиров в салоне первого класса было немного. Целые ряды пустовали. Кресла были просторные, колени не упирались в спинку передних кресел, как в туристском классе. Можно было расположиться, как душа того пожелает, и не беспокоиться о том, что кто-то из соседей поморщится от дыма его коронос. Миновали Афины. Каравелла шла над Италией. Привычного Уайтхолла в баре самолета не оказалось. Пришлось довольствоваться Джонни Уокером. Тоже неплохой виски, очень недурственное, хотя и не из дешевых. Но не пить же плебейский скотч только потому, что он халявный. Он мог себе позволить не думать о деньгах. Он был богат. Он был свободен. И главное, он был жив. Может быть, это и есть счастье. Розовский уже знал, что будет делать в ближайшие часы. Из аэропорта в банк. Оттуда в Париж на обычном поезде, чтобы его фамилия не осталась в компьютерах трансагентства. В аэропорту Орли он купит билет на ближайший рейс до Москвы на свое имя и по своему паспорту. После этого российский гражданин Борис Семенович Розовский перестанет существовать. А из аэропорта Шарля де Голля в Нью-Йорк вылетит гражданин США, выходец из Израиля, господин Борух Блюменталь, и навсегда бесследно растворится в вавилонском столпотворении гигантского тысячеязыкового мегаполиса. Каравелла компании «Эль-Аль» прибыла в Женевский аэропорт Куэнтрен точно по расписанию в 9:20 утра по местному времени. Моросил мелкий дождь, над летным полем тянулись низкие облака. Над толпой на перроне зала прилета лоснились от влаги десятки черных и цветных зонтов, люди были в темных костюмах и плащах. Белые полотняные брюки и блейзер Розовского, вполне уместные на Кипре, здесь обращали на себя внимание. Досадуя на непредвиденную задержку, Розовский взял такси и приказал отвезти себя в бутик неподалеку от ратуши, где он пару раз заказывал костюмы и клубные пиджаки. Часа через полтора два костюма, светло-серый и темная строгая тройка, были подогнаны по росту, подобрана обувь, рубашки и галстуки. Полный резон был остаться в тройке и ехать в ней в банк. Но это был не ГУМ, где какой-нибудь приезжий северянин облачается в новье, а старый костюм запихивает в урну. Пришлось распорядиться, чтобы покупки упаковали и отнесли в такси. При расчете возникла небольшая заминка. Хозяин бутика, породистый, высокий швейцарец, уважительно принял из рук Розовского кредитную карточку American Express, но через несколько минут вышел из своей стеклянной клетушки с крайне озадаченным видом и на ломаном английском сообщил, что банк не подтвердил платежеспособность уважаемого клиента. Это была чушь совершеннейшая. Карточка была выдана московским банком, в котором Розовский был вице-президентом, и всего несколько часов назад в аэропорту Ларнаки он рассчитался ею за билет без всяких проблем. Но разбираться в этой накладке Розовскому было не досуг. Он расплатился наличными и велел таксисту ехать в отель «Кларте», в котором он с Назаровым всегда останавливался, когда случалось приезжать по делам в Женеву. Здесь Розовского помнили. Менеджер радушно приветствовал его и сообщил, что по счастливой случайности его обычный номер, двухкомнатный апартамент на 18-м верхнем этаже с пентхаусом и прекрасным видом на Женевское озеро и устье Роны, свободен и готов к приему уважаемого гостя. Следует ли ему, как обычно, отнести плату за счет фирмы господина Назарова? Розовский расписался в счете и поднялся в номер. Его покупки, упакованные в фирменные пакеты бутика, уже ждали его в просторной гостиной. Он надел черную деловую тройку и несколько минут рассматривал себя в просторном, во всю стену зеркале гардеробной. Ему понравился собственный вид. Респектабельный господин в самом соку, с прекрасным средиземноморским загаром, с бриллиантовой заколкой в галстуке, с дорогой кубинской сигарой. Он ощутил даже некоторую торжественность момента.